Глава 12. Разум человека. Племени Тарзана один Теркоц, сын Тублата, не желал признавать его власти. Но он так боялся острого ножа и смертоносных стрел своего повелителя, что свое недовольство проявлял лишь мелкими, но весьма раздражающими каверзами. Тарзан вполне сознавал, что он ждет лишь удобного случая, чтобы неожиданной изменой отнять у него власть, и потому постоянно оставался на стороже. В продолжении нескольких месяцев жизнь племени текла по-прежнему, за исключением разве того, что превосходный разум Тарзана и его выдающиеся охотничьи способности снабжали их более обильным продовольствием, так что большинство было более чем удовлетворено сменой правителя. По ночам Тарзан водил их на поля черных людей, и там, повинуясь мудрости своего вождя, они ели лишь столько, сколько им было нужно, и не уничтожали того, что не могли съесть, как делают мартышки ману и другие породы обезьян. Итак, хотя дикари и были обозлены постоянными ограблениями полей, они не отказывались от их обработки, что случилось бы, позволь Тарзан своему народу бессмысленно разорять плантации. В этот период времени Тарзан сделал много ночных визитов в поселок, где он возобновлял запас стрел. Он скоро заметил пищу, оставляемую под деревом, которая служила ему доступом в ограду, и через некоторое время стал поедать все, что дикари ему приносили. Когда объятые ужасом дикари увидали, что пища исчезает по ночам, их отчаянию и страху не оказалось пределов, так как одно — приносить пищу в жертву богу или дьяволу, а совершенно другое — значит, что дух действительно посещает деревню и берет эту пищу. Подобное дело было неслыханно и наполняло их суеверные головы всевозможными жуткими предчувствиями. Это было еще не все. Периодическое исчезновение стрел и странные шутки, исполненные незримыми руками, довели их до такого состояния, что жизнь на новом месте превратилась в непосильную тяготу, и Мбонга стал совещаться со старейшинами об оставлении поселка и приискании нового места глубже в джунглях. Отправлявшиеся на охоту черные воины стали забираться все дальше и дальше на юг, в сердце леса, в поисках места для нового поселка. В своих похождениях охотники все чаще и чаще тревожили племя Тарзана. Спокойный дикий лес стал оглашаться новыми страшными криками. Безопасность исчезла для зверей и птиц. Появился человек. Другие животные бродили под джунглем днем и ночью, свирепые, жестокие звери, но их слабейшие соседи, убегая при их приближении, с исчезновением опасности возвращались на прежнее место. С человеком дело обстоит иначе. Когда он появляется, большинство крупных зверей инстинктивно почти навсегда покидает данную местность. И так всегда поступают крупные человекоподобные. Они бегут от человека, как человек бежит от чумы. Довольно продолжительное время племя Тарзана оставалось вблизи взморья, потому что новый вождь не хотел навсегда покинуть драгоценные сокровища хижины. Но однажды, когда несколько членов племени застали большое число чернокожих, расчищающих джунгли и сооружающих множество хижин на берегу небольшого ручья, служившего местом водопоя многих поколений, обезьяны не могли терпеть дольше. И Тарзан повел их на много переходов вглубь страны, в места, еще не оскверненные ногой человеческого существа. Раз в каждую луну, быстро перекидываясь с одной качающейся ветки на другую, Тарзан возвращался, чтобы провести денек среди книг и возобновить запас стрел. Последняя задача становилась все более и более трудной, так как черные приучились на ночь прятать свои запасы в амбары и обитаемые хижины. Тарзану приходилось следить за ними целый день, чтобы узнать, куда они прячут стрелы. Он два раза входил ночью в хижины со спящими на циновках хозяевами и похищал стрелы из-под бока спящих воинов. Но он решил, что этот способ чересчур смешан с опасностью, и поэтому занялся ловлей одиночных воинов своим длинным смертоносным арканом и, обобрав с них оружие и украшения, в тихие ночные стражи бросал их тела с высокого дерева прямо на середину улицы поселка. Эти разнообразные выходки снова так напугали черных, что, навещая их Тарзан чаще, чем раз в месяц, они покинули бы и этот новый поселок. Промежутки же всякий раз заставляли их надеяться, что каждый данный набег будет последним. Черные еще не дошли до хижины Тарзана на далеком взморье, но обезьяна-человек постоянно опасался, что они обнаружат и разграбят его сокровища во время его пребывания в племени, и поэтому он проводил все больше и больше времени в окрестностях последнего обиталища своего отца и все реже и реже бывал в племени. Мало-помалу члены маленькой общины начали страдать от его пренебрежения, потому что постоянно возникали распри и ссоры, которые мог мирно уладить только царь. Под конец старейшие обезьяны поговорили по этому поводу с Тарзаном, и он не отлучался от них целый месяц. Царские обязанности среди обезьян немногочисленны и несложны. После полудня приходит Тфака с жалобой на старого Мунго, укравшего его новую жену. Тарзану приходится созвать всех заинтересованных, и если он узнает, что жена предпочитает своего нового господина, он повелевает так сему и быть. Или, возможно, велит Мунго дать Тфаке в обмен одну из своих дочерей. Каково бы ни было его решение, обезьяны считают его окончательным и удовлетворенно возвращаются к своим занятиям. Затем вдруг, крича, прилетает Тана и прижимает ладонь к ране на боку, из которой льется кровь. Ее супруг Гунто жестоко искусал ее. И вызванный Гунто объясняет, что Тана ленива и не хочет приносить ему насекомых и орехи, и не чешет ему спину. Тарзан бранит обоих. Гунто он угрожает смертоносными лучинками, если он впредь будет истязать Тану. И заставляет Тану пообещать, что она будет добросовестней относиться к своим женским обязанностям. И так изо дня в день, в большинстве случаев, мелкие семейные неурядицы, которые, однако, необходимо уладить прежде, чем они вырастут в беспорядке, грозящие раздроблением племени. Но Тарзану все это наскучило, вслед за тем, как он открыл, что царствование означает потерю свободы. Он тосковал по маленькой хижине и ласкаемому солнцем морю, по прохладной внутренности хорошо построенного домика и по нескончаемым чудесам многочисленных книг. С возмужалостью он нашел, что он перерос свое племя. Их интересы были далеки от него. Они были в стороне от него и не могли понимать странные и удивительные грезы, блуждавшие в деятельном мозгу их человека-царя. Их лексикон был столь ограничен, что он даже не мог говорить с ними о разных новых истинах и широких горизонтах мысли, открытых чтением перед его жадным взором, и он не мог им сообщить тревожившие его душу надежды. Он больше не имел среди племени, как в былые дни, друзей и товарищей. Ребенок может удовлетворяться обществом простых существ, но для взрослого человека необходима хотя бы видимость интеллектуального равенства для установления дружественных сношений. Будь Кала жива, Тарзан всем бы пожертвовал ради того, чтобы оставаться с ней. Но ее больше не было, а игривые друзья детства превратились в свирепых и угрюмых зверей, и он чувствовал, что он предпочитает спокойствие и одиночество хижины раздражающим обязанностям вождя орды диких зверей. Желание Тарзана отказаться от царствования среди обезьян было сильно ослабляемо ненавистью и завистью Теркоца, сына Тублата, так как, будучи упрямым молодым англичанином, он не мог заставить себя отступить перед таким злобным врагом. Он хорошо знал, что на его место будет выбран вождем Теркоц, потому что свирепый зверь раз навсегда установил свое физическое превосходство над немногими обезьянами, осмелившимися противостоять его диким задираниям. Тарзану хотелось укротить злого зверя без помощи ножа и стрел. Его сила и ловкость настолько увеличились в последовавшие за возмужалостью промежуток времени, что он стал думать, что не будь у гориллы огромных боевых клыков, дававших ему превосходство над плохо вооруженным Тарзаном, он бы смог победить страшного Теркоца в рукопашной схватке. Но в один прекрасный день это дело было взято из ведения Тарзана, и выбор будущего был ему открыт так, что он мог остаться в племени или покинуть его без малейшего пятна на своем диком достоинстве. Дело было так. Племя спокойно паслось, разбредясь по значительной площади, когда неожиданно с востока от того места, где на берегу прозрачного ручья лежал на животе Тарзан, стараясь поймать быстрыми коричневыми пальцами увертливую рыбу, раздался отчаянный визг. Как один, все члены племени быстро помчались на испуганный крик и нашли Теркоца, который жестоко колотил огромными лапами старую самку, держа ее за загривок. Приблизившись, Тарзан поднял руку в знак усмирения Теркоца, потому что самка была не его, а несчастной старой обезьяной, боевые дни которой давно прошли и которая более не была в состоянии защищать свое семейство. Теркоц знал, что избиение чужой жены противно законам его породы, но, будучи забиякой, воспользовался слабостью супруга самки, чтобы наказать ее за отказ отдать ему пойманного ею нежного молодого грызуна. Убедившись, что Тарзан пришел без стрел, он еще старательнее принялся за несчастную самку в расчете унизить ненавистного вождя. Тарзан не стал повторять свое предостережение, но быстро накинулся на ожидавшего Теркоца. С тех пор, как могучий царственный горилла Болгани так жестоко истерзал его, прежде чем он случайно не пронзил его дикое сердце новонайденным ножом, не выносил обезьяна человек такого ужасного боя. На этот раз нож Тарзана лишь на миг спас его от блестящих клыков Теркоца, и небольшое превосходство животной силы обезьяны над человеком почти полностью уравновешивалось удивительным проворством и ловкостью последнего. Но все же в конечном подсчете шансов каждого из них самец имел на своей стороне некоторые преимущества, и не обладая его противник одним личным качеством, повлиявшим на исход схватки, Тарзан, молодой лорд Грейсток, умер бы, как жил, неведомым диким зверем экваториальной Африки. Но он обладал тем, что сильно возвысило его над лесными сотоварищами, той маленькой искрой, которая освещает всю разницу между человеком и животным, разумом. И это спасло его от смерти под хищными клыками и железными мускулами Теркоца. Через несколько секунд после начала схватки они уже катались по земле, колотя, терзая и кусая, два огромных диких зверя, бьющихся насмерть. Теркоц имел с дюжину ножевых ран на голове и груди. Истерзанный Тарзан обливался кровью. Его скальп был частью сорван и висел, заслоняя один глаз. Но до сих пор юному англичанину удавалось удерживать от своей шеи ужасные клыки, и теперь, пока они несколько мгновений дрались немного слабее, чтобы отдышаться, Тарзан составил быстрый план. Он обойдет Теркоца и, вцепившись ногтями и зубами ему в спину, будет бить ножом до тех пор, пока Теркоц перестанет существовать. Этот маневр ему удался легче, чем он надеялся, потому что глупое животное, не зная намерения Тарзана, не старалось умышленно помешать исполнению его плана. Но когда, наконец, он сообразил, что его противник вцепился в него там, где он не мог достать его ни зубами, ни кулаками, Теркоц так стремительно бросился на землю, что Тарзану оставалось лишь отчаянно цепляться за скачущее, вертящееся, изгибающееся тело, и прежде чем он успел нанести хоть один удар, нож был выбит из его руки сильным толчком о землю, и Тарзан остался без защиты. Во время катаний и извивов, последовавших нескольких минут, Тарзан много раз менял свою хватку, пока, наконец, случайно одна из постоянных быстрых перемен положения не дала ему возможности сделать новую хватку правой рукой, от которой, как он быстро понял, совершенно невозможно было освободиться. Его рука была пропущена из-за спины под рукой Теркоца, и предплечье и кисть лежали сзади на его шее. То был правый Нельсон современных приемов борьбы, на который случайно наткнулся невежественный обезьяна-человек. Но его божественный разум в тот же миг подсказал ему ценность открытого им приема. Прием этот составлял для него разницу между жизнью и смертью. Итак, он постарался добиться такого же положения для левой руки, и через несколько мгновений бычья шея Теркоца затрещала под двойным Нельсоном. Он перестал вертеться. Оба лежали спокойно на земле. Тарзан на спине Таркоца. Круглая голова обезьяны медленно пригибалась все ближе и ближе к груди. Тарзан знал, чем это кончится. Через мгновение шея сломается. Тогда на спасение Таркоца явилось именно то, что поставило его в такое плачевное положение. Способность человека рассуждать. «Если я его убью, — подумал Тарзан, — какая мне от этого будет польза? Ведь это значит лишить племя мощного бойца. И если Таркоц будет мертв, он ничего не будет знать о моем превосходстве, а живой он вечно послужит примером прочим обезьянам». «Когода?» — сказал Тарзан в ухо Таркоцу. В вольном переводе с языка обезьян это значит «сдаешься». Ответа не последовало, и Тарзан прибавил чуточку давления, что вызвало у большого зверя ужасный болезненный крик. «Когода?» — повторил Тарзан. «Когода!» — закричал Таркоц. «Слушай», — сказал Тарзан, переставая давить, но не освобождая его. «Я Тарзан, царь обезьян, могучий охотник, могучий боец. Во всех джунглях нет никого сильнее меня. Ты мне сказал «когода!» Все племя слышало. Не спорь больше ни со своим царем, ни с соплеменниками, потому что в другой раз я тебя убью. Понял?» «Хух!» — подтвердил Таркоц. «Ты удовлетворен?» «Хух!» — сказала обезьяна. Тарзан отпустил его, и через несколько минут каждый снова занялся своим делом, как будто ничто и не нарушило первобытное спокойствие их лесных пастбищ. Но глубоко в сознании обезьян таилось убеждение, что Тарзан — великий боец и странное существо. Странное, потому что он держал в своих руках жизнь врага и отпустил его жить, не причинив ему вреда. Когда по привычке все обезьяны собрались вместе перед заходом солнца, Тарзан, омывший раны в прозрачных водах маленького ручейка, подозвал к себе старых самцов. «Вы видели сегодня, что могущественнейший среди вас есть Тарзан от обезьян?» — сказал он. «Хух!» — ответили они хором. «Тарзан велик!» «Тарзан!» — продолжал он. «Не обезьяна. Тарзан не похож на свой народ. Его поступки не ваши поступки. И потому Тарзан уходит в логово своей породы, на берег большого озера, без дальнего берега. Вы должны выбрать другого вождя, потому что Тарзан не вернется». Итак, молодой лорд Грейсток сделал первый шаг к намеченной цели — отысканию себе подобных белых людей.